приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мои юные друзья. Николай Владимирович, вы, по-моему, чем-то расстроены. Что с вами? Да, я расстроен. К нам пришло несколько писем, которые меня огорчили, друзья мои. Это письма из школьных библиотек, а в них жалобы на ребят, которые не умеют обращаться с книгами. А что с ними уметь обращаться? Взял да и прочел. Вот. Так и многие и думают. Вот возьмите у меня эту книгу. Давайте. Берите. А так. Теперь читайте. Правила хорошего тона. Что вы делаете? Ну, разве можно облизывать пальцы? А что же облизывать? Страницы? Ну, подумайте сами, приятно будет кому-нибудь после вас читать эту книгу? Ну, пока кто-нибудь будет читать, все высохнет. А углы страниц будут уже испорчены. Нет, это только кажется, что книжку читать просто. Вот скажите, как запомнить, на какой странице вы прервали чтение? Ну, предположим, вы читали, и вдруг к вам зашел приятель. Очень просто. Загнуть уголок, и все. Эх ты, так опять страница испортится. Я по-другому делаю. Предположим, я остановился на 24-й странице. Я спокойно закрываю книгу и на обложке пишу 24, и все страницы как новенькие. Да? Угу. А обложка? А что обложка? Обложку же никто не читает. Кроме вас, пожалуй, все ребята знают, что в таких случаях пользуются закладкой. Закладкой пользуются. Можно было бы вообще об этом не говорить, если бы вы всегда помнили слова. Берегите книгу. Она дорогая. Да не в том дело, дорогая она или дешевая, толстая или тонкая. Правильно. Вот у меня была тонюсенькая книжоночка, а я ей 23 мухи убил. Стыдно так книгу использовать. Я тоненькие книжки всегда под стол подкладываю, чтобы не шатался. Все, достаточно. От ваших рассуждений я уже сам начал шататься. Вы мне напоминаете ребят, которые кидаются книгами и даже бьют ими друг друга по голове. Они, наверное, полагают, что так в голове будет больше знаний. Николай Владимирович, мы не такие. Я, например, книгу люблю и не расстаюсь с ней ни в автобусе, ни за обедом. Очень плохо. За обедом надо обедать, а не читать. Вот так пообедаешь на книжке, а потом не разберешь, где Онегин, где Бульон, где Ленский и где компот. Ну, компот всегда можно узнать по косточкам. А человека можно узнать по книге. Вот у меня хрестоматия, которая побывала в руках не то читателя, не то писателя. Посмотрите, он все страницы исписал своими замечаниями и добавлениями. Зачем? Уж не знаю. Наверное, этот школьник хотел улучшить Некрасова или Пушкина. Вот смотри. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно. Покой и простор. И воспаление легких. Это уже этот добавил, соавтор Некрасова. Да. А что он сделал со сказкой Пушкина? Вот. Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Чебурашку. Опять этот писатель добавляет. Вот, дорогие мои помощники, почему я сегодня расстроен. И главное, я даже не знаю, что делать с ребятами, которые не хотят беречь книгу. Николай Владимирович, у радионяни есть одно средство. Все, что трудно доходит, объяснять песней. Да? Да. А где мне взять такую песню? Ее написали для нас поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев. Чтобы я ходил по скверам с великаном Гулливером, чтобы я с героем книжки летел из пушки на луну. Лесоруб свалил сосну. Он старался, работяга, чтобы у нас была бумага. И чтоб читал бы книжку ты, не загибая в ней листы. и чтоб читал бы книжку ты, не загибая в ней листы. Чтобы всюду знаменито было имя Айболита, чтобы в хижине со мною жил добрейший дядя Том. Писатель рассказал о том, и писал он, как известно, чтобы было интересно, и чтоб читал бы книжку ты, не загибая в ней листы, и чтоб читал бы книжку ты, не загибая в ней листы. Чтоб у нас была охота постоять за Дон Кихота, чтоб дружил я с Робинзоном и с Томом Сойером играл. Наборщик книжку набирал, потом ее переплетали, чтоб мы с тобой ее читали. И чтобы я, и чтобы ты не загибали в ней листы, и чтобы я, и чтобы ты не загибали в ней листы. Медаль за улыбку. Сегодня из большой почты мы отобрали те письма, в которых ребята называют кандидатами на медаль за улыбку своих учителей. Школа номер 699, город Москва. Кандидат на медаль – учительница математики Вера Петровна Епифанова. А что о ней пишут ребята? Вот. Сердитой Веру Петровну мы никогда не видели. Объясняет урок – улыбается. Пишет на доске – улыбается. Оценки ставит в дневнике – тоже улыбается. Она улыбается. Да, она улыбается. А ребята? А ребята пишут, что тоже улыбаются. Да? Да. Значит, добрая учительница. Если она кого наказывает, вид у нее сердитый, а глаза по-прежнему улыбаются. Она дает нам знания с душой и улыбкой. А вот что пишет Дима Добрынин из Ярославля. Он называет кандидатом на медаль за улыбку учительницу географии Веру Тихоновну Щепеткову. Дима пишет, она смешит ребят на уроках, особенно когда мы сидим грустные после очередной контрольной. Больше всего смеха в этом году доставил мне учитель Григорий Сидорович Думцев. Он всегда шутит. Его уроков мы ждем с нетерпением. С ним даже весело было сдавать экзамены. Галя Бучачая, село Сарата-Маришены, Молдавской ССР. Наша самая любимая учительница Людмила Ивановна Лычева, преподаватель физики. Она говорит о себе. Какая у вас плохая учительница. Ко всем пристает. И как вы ее, ребята, терпите? Она любит шутить, Людмила Ивановна. Мы всем классом наградили бы ее медалью за улыбку. Если вы не верите, что Людмила Ивановна такая у нас хорошая, приезжайте в Яшкар-Алу, в школу номер 1, и сами убедитесь. Вы даже представить не можете, сколько улыбок у нашей учительницы Таисии Мефодьевны. Она свою улыбку никогда не забывает дома. Нам с ней очень легко учиться. Мы стараемся никогда не портить ей настроение. Таня Иванова, село Бишбуляк, Башкирия. Нашего классного руководителя Мунира Хабибовича непременно наградите медалью за улыбку. Мы все его любим и уважаем. Тяжелая физика становится легкой, вот как он преподает. Ученики 10 класса Мимузовской средней школы, Башкирия. Я предлагаю, пишет Сережа Куликов из города Ртищево, дать медаль нашему учителю по рисованию Николаю Андреевичу Федорову. Рисование у нас раз в неделю, и мы всем классом с нетерпением ждем урока. Не было еще такого случая, чтобы Николай Андреевич нас не рассмешил. И еще одно письмо. Ты спрашиваешь, радионяня, кто достоин медали за улыбку? Мы всем классом сразу же решили, медаль должна быть вручена учительнице физики Валентине Васильевне Носовой. Мы чувствуем, что будем жить до 100 лет. А может, больше? Ведь смех продлевает жизнь, а смеялись мы всегда, когда она была с нами. Ее задорную, добрую улыбку мы возьмем с собой. Калининская средняя школа, бывшие ученики-десятиклассники. И приписка. Дорогая радионяня, до сих пор находимся под твоей опекой. Вместе с тобой смеемся, поем и, конечно, повторяем правила из веселого урока. Николай Владимирович, можно прочитать еще одно письмо? Да, пожалуйста, пожалуйста. Письмо от 120 учеников школы имени 50-летия комсомола, город Алдан, Якутия. Это она, Зинаида Григорьевна Морозова, пишут ребята, смогла сделать так, чтобы все, кого она учит, полюбили русский язык и литературу. Мы всегда будем помнить ее уроки. Если собрать все подписи учеников, которым она дарит свои добрые и ласковые улыбки, то не хватит и тетради. Вот сколько новых кандидатов на медаль за улыбку назвали нам ребята. Радио «Няня» ждет ваших писем. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Что это там за пение? Николай Владимирович, это к нам в радионяню пришел заяц. Какой заяц? Ну, не настоящий заяц, а артистка, которая исполняет роль зайца во всех фильмах «Ну, погоди». Клара Румянова. Ну, Клара, начинай. Здравствуйте, ребята. Будем знакомы. Я заяц. Но, конечно, ребята, я не только заяц. Мне приходилось быть и двоечником Баранкиным, и паровозиком из Ромашково, и мышонком из мультфильма «Песенка мышонка», который не хотел ничего делать, а только играть на гитаре и петь. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля. И щеночком из мультфильма «Без этого нельзя» был и козленок, который считал до 10, и ослик, который искал счастье, и лосенок из фильма «Друг ты или враг», и даже дракончик из сладкой сказки. И я думаю, что вы, как и я, тоже любите моего Чебурашку, немножко грустного, но хорошего человечка. Он просто не знает, кто он, но он любит своих друзей, так же, как крошка-енотик. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Эту песенку, ребята, вы слышали уже в радионяне, она вам понравилась. И вы прислали много писем с пожеланием вновь ее послушать. Но мне сегодня хочется познакомить вас с новой пластинкой, записанной фирмой «Мелодия», стихи Эммы Машковской, композитор Борис Шнапер. Пластинка называется «Я придумал утро». Я оттуда прочитаю вам стихи и спою песенку о дождике. Вот послушайте. Кап-кап, так-так, туки-таки, туфли-тапки намокают, льют капли на камни, на липки, на китки, на юбки, на будки, на шляпки, палатки, такси. В магазины мы забегаем, забираем зонты, а воды, а зонтов всех цветов. Зонт, зонт, горизонт светил, ветер увидал тучи, раскидал тут же и стих. И вмиг 100 зонтов всех цветов исчезают и тают, стихают потоки, водостоки просыхают от вод. И вот, посмотри, только 3 капли покапали. Кап и кап и кап. Эй, дождик, ты опять на землю лил? Эй, дождик, погляди, что натворил. Эй, дождик, потонули лес. Большое спасибо, Клара Михайловна. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Наш арбитраж. Как решить задачу? Так или иначе? Кто сильнее, Динамо или ЦСКА? Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Все ли достоверно в книгах у Жюль Верна? Кто подпрыгнет выше, лев или жираф? Спорят двое граждан, и уверен каждый, что, конечно, прав он, а что друг не прав. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Итак, наш арбитраж существует. И что особенно интересно, он не просто существует, но и получает письма. Первым обратился в наш арбитраж Витя Картов из города Копейска Челябинской области. Я думаю, будет справедливо, если его письмом мы и займемся в первую очередь. Ну, это можно. Здравствуй, радио няня, пишет Витя. Я тебя прошу нас рассудить. Мы играли в футбол. Я ударил по воротам, а противник подставил ногу. И от ноги мяч попал во Влотаря. Игорь, Влотарь, закричал на меня, и теперь мы с ним в ссоре. Рассуди нас, радио няня. Да, история. Николай Владимирович, вы что думаете по этому поводу? Что я думаю? Да. Я думаю, что автор этого письма не прав только в одном. Слово «вратарь» всегда пишется через «р». Вратарь, а вовсе не «влатарь», как пишет. И потом, вратарь, по-моему, должен не обижаться, а радоваться. Ведь если бы мяч попал не в него, значит, он попал бы в ворота. А это гораздо хуже. Я полностью с вами согласен. А раз ворота были спасены, значит, вратарь выбрал правильную позицию. А вот я считаю, что Игорь выбрал неправильную позицию, обиделся. Вот в этом я с вами тоже совершенно согласен. Конечно, вратарь мячи должен брать, а не обижаться. Назвался груздем, не говори, что не дюж. То есть, я хотел сказать наоборот. Ты хотел сказать, взялся за гуж, полезай в кузов? Да. Ну, хорошо, шутки в сторону, друзья мои. Я думаю, что с этим вопросом мы с вами разобрались, и наши слушатели, надеюсь, тоже. Возможно, друзья мои, в жизни у вас встретятся и более серьезные случаи, в которых не так просто будет разобраться. Пишите нам, пожалуйста. Радио «Няня» всегда придет вам на помощь. Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Смешные случаи на уроках. Начался учебный год. И сразу в нашем классе произошел смешной случай, пишет Лена Козлова из Уфы. Мы писали сочинение на тему «Три богатыря». И один ученик написал так. Илья Муромец сидел на коне, а правой рукой смотрел вдаль. А на уроке литературы, сообщает нам Лена Зотова из Челябинска, мы читали наизусть стихотворение «Бородино». Так один ученик прочитал так. «У наших пушки на макушке». А вот другая девочка в сочинении написала. «Он бежал по лесу, размахивая руками и ногами». Кто это прислал? Алла Медведева из Коломны. А у меня письмо от Иры Ефремовой из Ярославля. Она пишет, на уроке математики учительница начертила на доске прямоугольник и спрашивает, что это такое? Форточка, ответила ученица. Приведи пример простых дробей, сказал учитель. Дом 20/4, ответил ученик.